куда увозила царя, колчаковский следователь Соколов признает, что Николай, собственно говоря, сам дал ответы на эти вопросы. В лице Яковлева, в этом неплохом и прямом человеке, он видел посланца немцев. Будучи враждебен намерениям большевиков, Яковлев был посланцем иной, не большевистской силы. Действуя по ее директивам, он вез царя не в Екатеринбург, а пытался увести его через Омск в другое, недоступное для большевиков место. Попытка не удалась. Авантюра провалилась. Дерзкое окружение по сибирским железнодорожным магистралям двойного шпиона-диверсанта, называвшего себя Яковлевым, кончилось ничем. Главный пассажир заметил эту неудачу не сразу. Неладное он заподозрил лишь после стоянки на Любинской. По названиям попутных станций, по беготне охраны, по случайным обрывкам фраз конвойных догадался, что едет не в Москву. Ночью, когда поезд прошел через Тюмень, понял, что едет в Екатеринбург. На рассвете 30 апреля он вышел из своего купе и, увидев в коридоре Матвеева, направился к нему, явно нервничая. Последний потом вспоминал. Вдруг он меня спрашивает: «Скажите, вопрос определенно решен, что мы останемся в Екатеринбурге?» Получив от меня утвердительный ответ, он сказал: «Я бы поехал куда угодно, только не на Урал». На мое замечание, что не все ли равно, куда ехать, раз везде в России советская власть, он ответил, что все-таки на Урале ему оставаться не хочется, так как, судя по местным газетам, уральские рабочие настроены резко против него. Приготовили обед на одной из попутных станций по телеграмме, данной еще из Тюмени Немцовым. По приглашению Чудинова все пошли к столу, накрытому в салон-вагоне. Все, за исключением Александры Федоровны. Реакция на окружающее была у мужа и жены в этом их последнем в жизни вояже различна. В ней не переставала клокотать злоба и ненависть, а он оставался сравнительно уравновешенным и учтивым, лишь минутами выдавая свою нервозность. По ее глазам, когда она лежа на нижней полке смотрела в коридор, видно было, что она ненавидела и презирала всех и все, что творится вокруг нее. Это были глаза тигрицы, которая бессильно сломать клетку. Чувствовалось, будь у нее сила и власть, она разорвала бы каждого из нас собственными руками. Николай был полной противоположностью ей. В течение всего пути, каждый раз при встречах, что случалось по нескольку раз в день, без всякой надобности, униженно заискивающе отдавал честь комиссару, начальнику и даже нашим рядовым товарищам. На подходе к большим станциям часовые среднего вагона опускали на окнах занавески. Конспирация поддерживалась всячески. И все же к приходу поезда на станциях собирали толпы. Публика забрасывала нас вопросами: кто едет в вагоне? И мы им всем отвечали: иностранная миссия. Из газет, которые на станциях покупал Яковлев, Николай знал, что уральские рабочие настроены против него. Но не знал, да теперь это вряд ли было бы для него интересно, что уральцы разоблачили Яковлева. Впрочем, бывший особо уполномоченный дешево отделался. По возвращении из Тобольской экспедиции домой екатеринбургские бойцы, следовавшие за колонной Яковлева, пришли в Уральский совет с требованием Яковлева арестовать, поезд его обыскать. Это не было сделано. Ограничились вызовом Яковлева для объяснений.